о египетских богах и об их священных животных. Каждый народ, по рассуждению Геродота, что-нибудь да придумал самый первый. Корейцы, как мы уже знаем, придумали рукоятки на щитах. Вавилоняне придумали солнечные часы и деление дня на 12 часов, а египтяне первыми стали чтить богов, придумали имена им, начали строить им храмы и устраивать праздники. О египетских богах Геродот мог бы сказать много, но старается говорить мало. Я полагаю, что об этом предмете никто из людей не имеет достаточных знаний, благоразумно говорит он. Любопытнее всего вот что. Геродот убежден, что во всем мире люди почитают одних и тех же богов, только под разными именами. Так одну и ту же богиню греки называют Афродитой, ассирийцы – Мелитой, арабы – Алилат, скифы – Аргимпасой. Поэтому Геродот спокойно говорит, что в таком-то месте египтяне чтят Зевса, а в таком-то Геракла, а в таком-то Гермеса. И нужны старания нынешних ученых, чтобы разобраться, что на самом деле Зевс – это бог Амон, Геракл – это бог Хонс, Гермес – это бог Тот и так далее. Правда, кое-что при этом Геродота смущало. Например, то, что египтяне изображали своих богов с головами животных. Однако и тут он находит пристойное объяснение. Однажды Гераклу очень захотелось посмотреть на своего отца Зевса, а Зевсу почему-то этого не хотелось. Но Геракл настаивал, и тогда Зевс сделал вот что. Он взял барана, отрезал ему голову и, держа баранью голову перед своим лицом, повернулся к Гераклу. С этих самых пор и начали египтяне изображать своего Зевса с головой барана. А баран в том городе, где почитают Зевса, стал священным. Вообще же, священных животных в Египте великое множество, и в каждом городе свои. В Фивах чтут барана, в Мендете – козла, а в Бубастисе – кошку, а в Гермополе – ибиса, а в Папремисе – гиппопотама, а на Меридовом озере – крокодила, а по всему Египту – быков и коров. Ни один египтянин и ни одна египтянка не поцелуют Эллина в губы и не будут есть из его котла и резать его ножом, потому что эллины едят коровье мясо, а египтяне – никогда. Священных животных египтяне держат в особых загонах, и при них есть особые сторожа, должность которых переходит от отца к сыну. Кто из египтян хочет заслужить милость богов, тот стрижет своему сыну полголовы или всю голову, и сколько весят состриженные волосы, столько он дает сторожам серебра. А сторожа на это серебро покупают для животных корму. Из животных, которых чтут египтяне, замечательнее всего крокодил. Из яиц он вылупляется длиною в 5, а взрослый бывает длиною в 17 локтей. У него у одного из всех животных нижняя челюсть неподвижна, а верхняя поднимается и опускается. Живет он в воде, и пасть его полна пиявок. А избавиться от них ему помогает птичка-тиркушка, которой он позволяет бегать по его разинутой пасти и выклевывать оттуда пиявок. Глазки у него свиные и очень зоркие, поэтому, когда на крокодила охотятся, то ему прежде всего залепляют илом глаза, и тогда с ним легко справиться, а иначе было бы трудно. А на кого крокодил нападет и погубит, того человека бальзамируют по первому разряду и хоронят с великими почестями. Одно только животное в Египте не почитается, а презирается – это свинья. Какой египтянин случайно коснется свиньи, тот сейчас же спешит к реке и омывается в ней вместе с платьем. Но и свиней раз в году, в полнолуние, приносят в жертву Осирису. Так египтяне называют Диониса. поясняет Геродот, и угощаются их мясом. А почему они так делают, добавляет Геродот, о том у египтян есть особый рассказ, но я его сообщать не хочу. Да простят нам боги, что мы и без того столько о них наговорили.